Тема урока – работа с упавшими и ослабевшими. Работа с упавшими и охладевшими. Братья, размышления по этой теме у меня начались с того, что я прочитал очередной раз книгу пророка Малахии. Во второй главе 6 стихом обнаружил такой вот текст для себя. Второе полустишье. «В мире и правде он ходил со мной, и многих отвратил от греха». Здесь речь идет о Левии. Вот этот человек перед Богом ходил правильно, в мире и правде. И написано, что многих он от греха отвратил. Я задал себе вопрос, а кого я отвратил от греха? Что значит отвратить? Это значит не допустить грех или же выйти из состояния систематического греха. Многих отвратил греха. И я увидел, друзья, что я от греха отвратил немногих. Хотя положение мое и всех нас – это положение пастырей. Это наша обязанность и задача, чтобы отвращать от греха, чтобы помогать людям побеждать разные греховные зависимости, выходить из состояния охлаждения, набираться сил духовных. В послании к Галатам мы читаем: «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротость, наблюдая за собой». Это наша задача, опять-таки, братья. Если кто впадет в какое согрешение, то вы, духовные. Ну, а мы, руководители, мы должны быть духовными. Если руководитель молодежи не духовный человек, то он занял не свое положение. Вы, духовные, исправляйте такового. И здесь сказано, каким образом, в духе кротости и за собой наблюдает, чтобы самому быть в положении правильном. Это Галатам 6.1. В послании Иакова 5 главе 19 стихом написано: «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его», и так далее. То есть, опять-таки, предполагается, что кто-то может уклониться от истины. И должен быть тот, кто его обратит с сложного пути направления. Кто же этот кто? Это наша задача, опять, братья. Апостол Павел переживает о Коринфской церкви. Он проповедует им, пишет письма. И его задача, одна из основных, чтобы вера ваша утверждалась. Так он говорит в первом послании, во второй главе, 5 стихом. Значит, они ослабели в вере, коринфяне. И он берет обязанностью для себя, чтобы веру их утвердить. Чтобы они заняли снова те позиции, на которых были, или к которым нужно им стремиться. Что такое падение? Охлаждение или ослабление. Это потеря высоких позиций. И чаще это выражается в том, что отношение к греху становится лояльным, отношение к молитве, к Слову Божьему, к церкви не такое, как должно. Это человек утрачивает правильное положение перед Богом. Сегодня его духовное состояние хуже, чем было вчера, позавчера или год назад. Вот это снижение этих позиций, вот это или ослабление, или охлаждение, или падение даже человека, когда он что-то теряет, когда он становится на порядок, на уровень ниже в своем духовном развитии, жизни, служении и так далее. Причины могут быть для этого разные. Одна из причин – это крушение веры человека. С одной сестрой из молодежи беседую, она говорит со слезами: мне Бог никогда на мои молитвы не отвечал. А возникла такая нужда, что обязательно нужно, чтобы Бог ответил, чтобы Бог проявил какое-то участие свое в жизни. И она не знает, что делать, как помочь. Мне Бог не отвечал. Вера, есть она или нет? Друзья, это тяжелое положение, когда у христианина произошло ослабление в этих вопросах. Как тогда можно доверять Богу? Как можно иметь мир, покой в сердце? Как планомерно к цели идти можно тогда, когда вопросы веры находятся в состоянии вот, почти нулевом? И человек правильно делает, он плачет об этом. Потому что если вера моя очень слабая или ее вообще нет, если Бог не является реальностью в моей жизни, то плакать нужно, друзья. Это одна из причин падения, крушения веры человека. Вторая причина – это уклонение в ересь, в какое-то заблуждение. Это тоже падение, друзья. Когда человек начинает понимать превратно, извращенно тексты Священного Писания, попадает под чье-то влияние, и в важных догматических вопросах он уже имеет позиции не те, которые вот, имел раньше, а пошло поползновение такое. Причина падения человека – это тогда, когда он совершил определенный грех. И в этом грехе живет это падение. Потеря любви тоже является причиной. Если посмотреть, к чему это все может приводить, к результатам очень плохим. Если потерял веру христианин, к чему это приведет? Апостол Павел, как пример, приводит в первом послании Тимофею, что «я предал сатане этих людей, которые потерпели кораблекрушение в вере». Там имена их обозначены и все. Вот к чему может привести это. Если человек уклонился в какое-то заблуждение, то Священное Писание говорит о том, что таковых нужно отвращаться. То есть они должны находиться или будут находиться за пределами нашего общения. Это тоже положение печальное очень. Человек, который живет в грехе, Иисус Христос говорил, «Да будет он тебе, как язычник и мытарь». Ну, после определенной системы действий восстановительных таких. Если нет результата, все, как язычник и мытарь. Это значит, никто для тебя. Опять он оказался или окажется за пределами. Тот, который охладел в любви, мы читаем в Откровении, «Если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». В чем покаяться? Ты оставил первую любовь твою. Или Павел в первом послании Коринфянам 16 главе пишет, «Кто не любит Господа, анафема, да будет отлучен». То есть результат и итог, друзья, очень печальный. И наша задача, чтобы не довести вот до этого состояния, уже конечного отпадения, а чтобы проводить определенную работу с теми людьми, которые оказались вот в этом состоянии. Как вы думаете, братья, в каком случае легче человеку восстановиться? Тогда, когда он потерял веру, или когда в грех впал, уклонился в лжеучение, или в любви охладел? Когда легче ему восстановиться? Как вы думаете? Погромче, пожалуйста. Как? Проявить свое состояние. А? Когда помогут, да. Да, друзья, мы можем на первый взгляд сказать, что ну вот когда в ересь уклонился, трудно совсем, может быть, невозможно его оттуда извлечь. Или когда у него вера там сокрушилась как-то. Это зависит от милости Божьей, это зависит от нашего с вами участия. Вот насколько оно будет действенным, эффективным, вот так, в союзе с Господом. И, в общем-то, для Господа нет ничего невозможного. Из любого состояния падения Господь может поднимать. А кто же все-таки может упасть, подвергнуться вот этому состоянию? или способен кто? Любой человек, да? Кто стоит, может упасть. А. Да. Тот, кто сегодня стоит, завтра может упасть, да? Если текстами Писания, братья, пожалуйста. А. На кого Господь прогневается, тот может упасть. Еще. А. Гордый человек может упасть, да. Кто думает, что стоит, береги, чтобы не упасть, может упасть, да. Тот, кто скрывает преступление, не будет иметь успеха. В 40 главе пророка Исаии написано, что молодые люди падают. Помните, да, текст такой? Это значит, молодежь наша в избранном плане или каждый может упасть? Каждый. Молодые люди падают. Так написано, да. Написано, друзья, что могут упасть сильные. Во второй книге Царств, во второй главе написано, как пали сильные. Как? Разве сильные могут упасть? У них же сила есть. Идти, стоять, действовать, бороться, побеждать. А сильные тоже могут падать. И мы примеры знаем такие. Праведник может упасть или нет? Даже 7 раз. 7 раз упадет праведник. Да. И такое. Друзья, вот из этого можно сделать вывод для нас с вами, что от падения не застрахован никто. И мы с вами в том числе. Поэтому нам нужно не судить человека, а ему сострадать. Потому что бывает так на практике, когда согрешил кто-то или другим образом попал в падение какое, мы удивляемся, ну как ты можешь, не верить вот этому, как ты можешь находиться в таком состоянии, ну ладно, если бы вот так согрешил или вот так, а тот так согрешил, это ж, ну надо до этого додуматься или все. Друзья, в нашем сердце может быть определенного рода осуждение. Оно может не вылиться в наши слова. Мы можем кому-то окружающему об этом не сказать, но в сердце вот такое вот пренебрежительное отношение, что вот и слабый такой, и такой вот, и всякое, и все. Друзья, нельзя человека осуждать, тот, который попал в падение. А нужно ему сострадать, что он оказался вот в таком положении тяжком, что он потерял мир с Богом, потерял упование, потерял все. Когда человек находится в падении, конечно, у него, думаете, есть мысль о том, что он все равно спасение имеет? Я думаю, что нет. Тогда, когда человек видит свое состояние, что он оказался на дне где-то, думает, что нет у него мысли о том, что если Господь придет за церковью, жизнь его закончится, что он будет спасен. Друзья, тяжелое положение, тяжелое состояние, поэтому нам нужно это иметь в виду, как вот одно из руководств для работы с упавшими и охладевшими, чтобы им сострадать. Уровни падения, братья, бывают разные. Ну, во-первых, это может быть церковное взыскание. Прошло членское собрание, принято было решение о замечании или об отлучении. Люди, бывает, приходят на эти членские, когда решается их вопрос о наказании. Бывает, не приходят, говорят, решайте без моего присутствия, я не хочу. Ну, или стыдно, или уже какое-то пренебрежительное отношение пошло к церкви, к Богу. Об их положении знают многие. Уже не секрет ни для кого. Вот такой уровень бывает. Бывает так, что решений принято не было никаких. О своем состоянии знает человек, он понимает, что он упавший. Кто-то, немногие из его окружения тоже знают об этом. Кто-то видит его жизнь, догадывается о его состоянии. Вот такой уровень бывает. Бывает так, что многие замечают то, что человек упал, но он этого не видит. Он говорит, что у меня все хорошо, все нормально, смотрите на себя, за собой следите и так далее. Вот еще один уровень падения человека. Некоторые вот в таком состоянии имеют сожаление, желают встать, подняться, хочется им вычеркнуть вот эти моменты из своей жизни, из своей биографии, томятся сильно. Это, друзья, вообще-то нормальное состояние для того, который пережил рождение свыше, чтобы вставать. Упал, но нужно быстренько стараться подниматься и все для этого делать. Я помню, в детстве решил со школы проехать на автобусе. Ну, там недалеко было, всего две остановки, 15 минут пешком идти. Ну, идет рейсовый автобус, и думаю, проедусь я. А у меня ранец за спиной, и в автобус втиснулся, а потом сразу ж надо и выходить. И я выхожу, людей много, а мой ранец зажали. И я рвусь туда, к выходу. И знаю, сейчас дверь закроется, и придется мне ехать неизвестно куда. И дольше идти, чем раньше ходил. Ну и в какой-то момент там люди раздвинулись сзади. И я вот так с верхней ступеньки автобуса и на асфальт остановки. Ну, я оставил там два зуба своих. Но быстро-быстро я подскочил. Почему? Потому что это неестественное для меня состояние. Ну и то, что люди ж там увидят, что я лежу, там упал, от этого неприятно. Кто-то посмеется, может, кто-то еще. И хочется побыстрее вставать. Друзья, новая природа человека, она к этому его побуждает, чтобы не оставаться в лежачем состоянии, чтобы поскорее подниматься. Но, к сожалению, не все упавшие это понимают, не все имеют такие вот ощущения, желания, чтобы не находиться вот в этом состоянии, в грязи или на асфальте, как я, а чтобы поднятым быть. У человека бывает иногда состояние пассивное. Вот он оказался в падении, и ему как бы все равно. Он не предпринимает никаких действий. Он живет так, как получается у него теперь. Все. Самотек. Куда вывезет, туда и выйду. Вот так. И это нередко бывает, друзья. Я думаю, что вы замечали. Вот человек оказался в этом положении. Ну, давай, что-то делай. Нет, а ему уже. Он понимает, что, может быть, где-то прежний авторитет он не сможет достигнуть, что люди будут вот так и так к нему относиться, а может, у него и большого желания теперь нет. Разные бывают причины, состояние, настроение в этом случае. Бывает так, что человек вообще не хочет подниматься. Состояние падения его устраивает. Он находит в этом определенное удовольствие, наслаждение, и возвращаться у него нет желания, настроения. Александр, брат, рассказывал случай про своего соседа. Вот на его глазах он по наклонной двигался вниз. Увлечен был спиртным и дожился до того, что продал все, что в доме было, потом продал свой дом. Ну и оказался вот так без определенного места жительства. И как-то пришел зимой, холод, мороз, снег, калоши. Он без носков ноги туда вставил, пришел. Трико такое, что колени отвисают, и так какие-то лохмотья сверху. Он попытался, говорит, давай помогу тебе чем-то, может быть, определим тебя в лечебное учреждение, чтобы от этого пристрастия освободить, там, или еще что. А он говорит, тебя устраивает твоя жизнь, как ты живешь? Ну, меня-то устраивает, но ты смотришь, вот какое положение, состояние. Он говорит, а меня это вполне устраивает. И он начал перечислять преимущества, какие у него есть по сравнению с Александром. Ну, там несколько таких моментов. Друзья, устраивает все. Вот такой бывает уровень падения состояния человека, который попал в беду. Как должно формироваться наше отношение к этим людям. Первое, я уже сказал, что нужно не осуждать, но сострадать этим людям. Второе, можно отметить то, что не всегда человек оказался вот, действительно упавшим. Падение происходит в духе человека, и что-то можно еще поправить у него. Вот яркий пример – это Рувим. Братья пасут скот, идет Иосиф. Заметили его и говорят: вот идет сновидец. И какое предложение было? Давайте его убьем. Потом бросим в ров и скажем, что хищный зверь его съел. А Рувим это преступление, этот грех не допустил. Он сказал: не надо это делать, не надо проливать кровь. И предложил по-новому, как с ним обратиться можно. Вот так, друзья, тяжесть была бы на сердце этих людей, представьте, какая, если была бы пролита кровь. Это страшный грех. Они и так томились от того, что продали Иосифа в Египет. Уже прошло много времени, уже вроде бы все наладилось. Уходит вечность, отец, они к Иосифу, отец твой. Он говорил, что прости нас, прости братьев твоих, все. Они переживают очень о своем проступке, вот этом негодном. А если бы кровь пролита была. Но Рувим смог предотвратить грех. Вот как у Малахи мы читали, отвратить от греха. Друзья, это наша задача, чтобы вовремя заметить вот то, что происходит в духе членов нашей молодежи, когда какое-то ослабление, когда какие-то переживания, волнения, и, может быть, причина является именно то, что грех влечет к себе. И с нашей стороны, если есть предупреждение, мы можем просить, умолять. Если обладаем властью такой, запретить человеку идти на какие-то встречи, создавать какие-то общения или что-то, что послужит греху, к падению и так далее. То есть что-то мы можем, друзья, предвидеть, и если хладнокровно к этому отнестись, то вина будет на нас с вами. Еще, друзья, человек, который оказался в состоянии падения, охлаждения, уклонения, он нуждается в повышенном внимании с нашей стороны. И мы понимаем, что тот, который больной, слабый, он заслуживает этого. Вот я в семье последним рос, восьмым, и был такой болезненный, из болезни не выходил. И мама постоянно оказывала мне внимание, вот все она со мной, и за остальных как бы даже и забывала. Но они не обижались на меня за это. Но я видел, что раз я вот такой слабый, то ко мне внимание больше. Это нормальное состояние, друзья. Тогда, когда мы видим, что кто-то слабенький, кто-то близок к падению, значит, нужно помочь ему. Нужно оказать ему внимание, нужно приобщить его к себе или к какому-то делу, если его состояние еще позволяет вот это совершать. Совместное дело, поездка, вот как брат Александр вчера говорил. И пример хороший мы видим, да, за Марка. Я думаю, что это в определенном роде падение было в его жизни, тогда, когда он отстал от братьев, когда не захотел совершать служение. Какие уже там причины были, неизвестно, но так вот мы читаем и видим, что не следовало ему так поступать. И апостол Павел тоже понимал, что это поступок недостойный. И когда проектировалось новое путешествие с благовестием, то Павел решил, что такие люди не нужны на полях. А Варнава по-другому распорядился. У него была надежда, человека поднять. А как он еще сможет поднять, если не тем, что окажет ему снова доверие, которое тот потерял? Когда он будет его держать рядом с собой, когда будет воспитательную работу проводить вот так непосредственной близости. И мы видим, что был успех. Марк написал Евангелие, Марк еще совершал определенное служение. Потом он пригоден был и Павлу, да, Марка приведи, ибо он нужен мне. Раньше не нужен был, а теперь нужен. Почему? Потому что был тот человек, который помог ему выбраться из состояния вот этого падения. Один человек, так вот у нас в нашей местности, тоже вот в таком, в подобном состоянии находится. Я стараюсь позвонить ему иногда, пригласить просто так домой. Был день рождения ему, я так детей собрал, жена тортик спекла, и поехали вечерком. И знаете, вот это наше посещение на него произвело просто потрясение. Он настолько был удивлен, восхищен, и все. И вот он уже был в таком состоянии, что вот-вот упадет. Он об этом и говорил, что все, ничего мне не надо больше, все, отстаньте, я вот так вот. А смотришь, еще продержался после этого сколько. То есть, друзья, нужна постоянно вот эта забота и опека с нашей стороны. Тогда, когда мы видим тех, которые вот в состоянии такого охлаждения или падения находятся. Еще важно, если мы упавшего ободряем. Мы можем его наоборот сказать, все, посмотри, теперь вот это тебе закрыто. Вот здесь то, другое, третье. Как на тебя посмотрят люди теперь? Как ты будешь в глаза смотреть вот тому и другому и третьему? Друзья, ни в коем случае. Наша задача ободрить того, кто упал. Каким образом? Вот есть тексты Писания, такие вот очень сильные, которые помогают человеку пережить вот такое состояние. Например, книга Притчи 24:16. Семь раз упадет праведник, но встанет. Праведник остается праведником только потому, что он встает. Если праведник упал и не встает, он праведник или неправедник? Он перестает быть праведником. Но если он падает, а потом встает, он остается таковым. Михей в 7 главе 8-9 стихом пишет, «Хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь свет для меня». То есть сейчас мое состояние такое, я упавший, я во мраке нахожусь, но это состояние не будет постоянно. Я все равно встану, все равно Господь для меня свет, все равно я на Него смотрю и хочу подняться, хочу идти за Ним. Иеремия, 8 глава, 4 стих, написано, «Разве упавшие не встают?» Это нормальное состояние, тогда, когда упавший поднимается. Иисус Христос говорит, Иоанна 6 глава 37 стих, «Приходящего ко мне не изгоню вон». В каком бы состоянии ни был человек, приходит к Господу, и Господь говорит, «Не изгоню вон». Бывает, человек объясняет свое промедление с подъемом тем, что вот нет побуждения, что Господь уже не говорит ко мне, нет у меня вот такого вот рвения или какого-то чувственного подъема. Когда Слово Божие говорится, призыв к покаянию, у меня в душе ничего совершенно не происходит. Притча о блудном сыне говорит о том, что чувства, эмоции, какие-то побуждения со стороны – они не обязательны. Вот увидел свое состояние блудный сын, да, он упал, ниже можно упасть? Нет. Хотел есть то, что свиньям давали, но не позволено. Он видит, что так жить нельзя. Что делать? У него лихорадочно работает мозг. Здесь нет, друзья, чувств каких-то. Он понимает, что нужно выбираться из этого состояния. Каким образом? Вот у отца наемники лучше живут, чем я сейчас. Ну, может быть, мне наемником устроиться к отцу своему? Да, а как это сделать? Встану, встану, друзья, видите? Он понимает, что он внизу. Встану, пойду к отцу моему. Пойду, приду, что я ему скажу? Скажу, что я согрешил перед небом, пред тобою, недостоин называться сыном твоим, друзья. Все он это продумал, все у него сформировалось вот здесь, в разуме. Если ты понимаешь, что ты упал, и что ты нуждаешься вот в подъеме, в возвращении тех позиций, значит, не надо ожидать каких-то особых вот таких дней, особых влияний на свою душу, а нужно вставать и идти. Это хороший пример, друзья. Мы поем песню христианскую: «В грех упал ты, сильный или слабый, не пройди Голгофского креста. Нет грехов, которых не смогла бы смыть с души святая кровь Христа». Нет грехов, друзья. Вот это надо твердо уяснить самим и молодежи нашей внушать, что любой грех, он уже оплачен. Иисус Христос стал жертвою за нас, за наши грехи любые, и Он может простить. Нет такого греха, который бы Господь не прощал. Еще необходимо иметь молитву и пост о тех, кто упал и охладел. Это, друзья, один из важных моментов работать с такими людьми. У нас проходило молодежное общение вот чуть больше недели назад. И там пример приводился о том, что из молодежной группы в течение года ушло в мир. Не помните, братья, сколько человек? Около 10 человек ушло в мир. Вот так, один за другим. Членское собрание отлучен, членское отлучен. Все. Это страшное состояние и положение, как для каждого члена молодежи, так и для всей молодежи, потому что видят, что как-то это все запросто, на грех смотрят по-другому, каким-то образом, каким-то взглядом таким странным. И вот они предприняли, назначили молитву, пост, и один за другим стали возвращаться в церковь. Друзья, сила молитвы и поста очень большая. Беседую с одной душой. Состояние вот подобное, тяжелое состояние. Говорит: я хорошо знаю, о чем ты будешь со мной говорить. Я сама это знаю не хуже. И многие беседовали, но что толку, что я знаю? Изменить ничего не могу. Я последний раз сказал: я не планирую тебе рассказывать что-то, беседовать. Просто хочу предложить: давай побудем в посте вот о твоем состоянии. Говорит: наверное, только это мне может помочь. А почему так сказала? Потому что раньше уже был такой опыт, что ничего не помогает, а вот совместный пост и молитва делает свое решительное дело, и поднимается человек, улучшает свои взаимоотношения с Богом. Поэтому этим пренебрегать никак нельзя. В один новогодний вечер молодежь наша, тоже имея вот эти переживания тех, кто ушел, отпечатали календарик на следующий год, и там фамилии и имена тех, о ком нужно молиться. И вот прошло несколько лет, я смотрю сюда и уже могу вычеркнуть. Конечно, друзья, потрясающего результата нет, но даже когда мы можем вычеркнуть из этого списка одного или двоих или троих, то это уже победа, это уже определенный результат, к которому должны мы с вами стремиться и достигать. Еще один метод – это обличение. Но в этом вопросе у нас бывает некоторого рода перекосы. Мы понимаем, что обличить – это значит строго что-то сказать, выговорить, поставить на место и так далее. Друзья, обличение – это не то. Если я не способен сделать кому-то замечание с любовью, с расположением, с состраданием, то, конечно, этим заниматься не надо. Не надо обличать, если мы не умеем обличать. Это нужно делать, вот как прочитали мы, да, в духе кротости, наблюдая за собою. Когда мы имеем вот этот страх, чтобы меня Господь сохранил от всяких падений, тогда мы будем по-другому относиться к другим, тогда мы по-другому будем их увещевать, обличать, достигать как сознания, вот, какими словами, каким состоянием. Следующее – это наказание. Братья, как вы думаете в отношении молодежи, вот можно это применять или нельзя? Вот по детям приведу пример. Мой сынишка взял камешек и на моей машине стал рисовать. У него художественные такие задатки еще с детского возраста. Сейчас он в художественную школу пошел. А начинал с моей машины. И камушком раз и начертил это все. Ну, я его так поругал, не помню, может быть, шлепнул даже. Потом смотрю, он уже через время на другой стороне опять рисует камушком. А уже не смоешь, это надо только полировать и все. Ну, тогда я думаю, ну ладно, на моей машине он порисовал. Но у меня часто бывают машины братьев, и, которые превышают стоимость моего автомобиля в несколько раз. Думаю, что тогда я буду делать, если он это? Нужно одним разом это искоренять. Ну, я завел его в комнатку, взял инструмент, помолились, и вот так. Друзья, хватило до сих пор. Одного раза хватило. Ну, я постарался, чтобы второй раз не надо было уже наказывать. Потом у дочери были такие вот проявления греховные. Наказал, сильно наказал. Смотрю, все, как будто и забыла за то, что такие грехи бывают. Друзья, для детей эффективно тогда, когда мы накажем. Как это можно применить к молодежи или не стоит применять? Как вы думаете? Есть разница, да? Ну, если член церкви, наказание, это может быть какие-то церковные решения, также, да? Если не член церкви, молодежь. Ну, не покаялся, понятно. Он, значит, еще и не стоит. Упасть может тот, кто уже позиции занимал какие-то. Я думаю, что не допустим. Вот некоторые практикуют так. Человек подскользнулся, упал. Сокрушения нет. Он продолжает находиться в таком состоянии. Ну, и я его накажу. Мы едем в поездку. А ты, дорогой, посиди дома. Это наказание или не наказание? Наказание. Насколько оно может быть эффективным? Чтобы он не повлиял отрицательно на других, да? Ну, может быть так. Друзья, в вопросах наказания нам нужно быть очень-очень чуткими, потому что может быть действительно, что мы думаем, будет эффект от этого хороший, мы проучим человека, и будет так все хорошо. Он сразу исправится, покается и выпрямится. Нужно иметь личное откровение от Бога. Как вот в этом вопросе поступить с тем или иным человеком. Для кого-то, я думаю, что можно что-то применить, какое-то ввести ограничение или еще что-то. А для другого этот метод не подойдет. Поэтому в этом вопросе нам нужно быть очень аккуратными. Ну вот мы об этом говорим, да, что если он отрицательно повлияет на других и так далее, то здесь мы уже какие-то можем вводить методы. Да. Нет, братья, нет. Здесь нет хронологии. Да, в общем. Еще вот на какой вопрос внимание хочу обратить. Что как-то дисциплинировать нужно все равно. Если не будем дисциплинировать человека, который не повинуется, мы будем нарушать Слово Божие. Написано, таковых удаляйся. Кое-где-когда нужно даже человека, который не воспитан, и от молодежных ограничить, не только от поездок. Ну, то есть с рассмотрением, с рассуждением, не один, а так несколько человек решать вопросы. А иначе мы развратим молодежь. То есть даже не его наказали, а уже мера воздействия. Да, мера, чтобы оградить, чтобы не склонялись от него другие. А иначе они могут дойти до такой степени, что мы что хотим, того хотим, а вы нас терпите или любите. И с рассмотрением можно все равно какие-то ограничения ставить, и если он оскверняет других, надо безопасно. Ну, лучше, если это делается при совете. Посовещались и решили, чтобы это было не лично мое решение, а чтобы это такой вот общий взгляд. Что? Нет, не с молодежью, с братьями. Еще вот на какой момент внимание обратить хочу. Член молодежи оказался на наказании, ну, отлучен. Теперь как мы с ним общаться должны? Как с отлученным? Ну, значит, если он сожалеет о том, что соделал, да, желает подняться, каяться, просит прощения, одно положение, да, если он все и всех игнорирует, еще и где-то голову поднимает, что он, я как смог, то другое положение, да? Общаться, не общаться, приглашать на молодежные вечера или не приглашать. Поступать с ним по слову Божьему. Как написано, да? Как написано. Один человек сказал так. Если бы со мной меньше общались, я бы давно был в церкви. А его наказали, с ним все общаются, никаких проблем нет, везде встречаются, все. И он так в мире. Такой пример был у нас, друзья, тоже, что наказанным оказался, а мы с ним общаемся. Ну, и на бытовом уровне, и так вот, как будто особо ничего не произошло. Ну, да, в вечере он не участвует, ну, приветствием святым не приветствуется, но вот такого ущерба от изоляции он не испытывал. Я думаю, что, может быть, даже вот это наше отношение такое повлияло плохо на него. Он не смог вернуться в церковь. Сейчас жизнь его уже закончилась. Так, и где-то мы видим, что наша вина в этом есть, что нужно было более четко обозначить позиции в отношении нашего общения с этим человеком. В другом случае мы, как пастыри, ну, думая, что время от времени позвонить человеку можно. Или мы стираем номера телефонов, когда кого-то отлучаем. А? Вот остался номер, прошло полгода или год. Позвонить, спросить, как дела, пригласить на собрание, если он оставил церковь. Думаю, что это нормальное положение. Предложить вместе помолиться, да, за его проблемы. То есть не отталкивать, а вот такая ситуация можно. Вместе помолиться, попаститься, где-то на беседу пригласить. Это надо. Да. Это, наверное, это подходит к той категории, которая не злословит, не злоречит, да? Или всем, ко всем это применимо, со всеми надо. Просто есть такие, ну, для одного знаю, что вот с ним встретится, то у него все виноваты. И тот, кто его поднял, и тот, из-за кого он столкнулся, и результат встречи, это всех, ну, кого резко обойдет, а у него как будет, как это встретить. Ну, знаете, Бог-то все равно работу ведет с человеком. Мы этого просто не знаем. Я думаю, что время от времени напоминать о том, что есть церковь и что есть Бог, который способен простить и восстановить. Думаю, что надо напоминать все равно. Оставляет ли падение отпечаток в жизни человека? Или не оставляет? Оставляет. Ну, у меня новые выросли. Братья, что-то, я думаю, остается, какие-то отпечатки, но вообще некоторые примеры из Священного Писания вот наполняют радостью и надеждой и меня, и тех, кто в состоянии падения может оказаться. Вот вы помните, что такое Авенезер? А? Это местечко такое, да? Это камень, поставил камень Самуил, да, назвал его Авенезер, камень помощи. Что сказал при этом? До сего места помог нам Господь. Что было на этом месте? Была победа, очень серьезная победа над филистимлянами. Бог участвовал в этой войне, и окончательно они были разгромлены уже. На протяжении потом долгого периода филистимляне находились вот так вот тихонечко, не поднимали головы своей. А до этого сколько они вреда сделали народу Божьему. Друзья, Авенезер – это потрясающая победа. И мы помним, что Авенезер – это как раз о победе речь идет. Но мы с вами забыли, друзья, что Авенезер – это одно из самых больших поражений в Израиле. Это то место, где был взят Божий ковчег, перешел к филистимлянам. Такого поражения не было никогда. Ковчег был на своем месте. Вот эти святые атрибуты служения Богу, они находились всегда у Израиля. Но был момент, и именно здесь он произошел, при Авенезере, что... Поражение очень крупное. Погибли сразу два священника. Потом Илий, когда услышал эту весть, тоже упал с седалища своего и умер. И все. То есть это было такое бесславие, это было такое падение у Израиля, но мы это забыли с вами. Но после этого момента было покаяние, был пост народа Божьего, и Бог дал вот эту победу. Тогда, когда они оплакали свое состояние, и Авенезер, как камень помощи, как символ победы, теперь мы имеем. Если мы посмотрим на Давида, падение серьезно пережил Давид. Однако Господь говорит, муж по сердцу моему. Или Петр, это тоже ж падение он пережил серьезное, да? Предателем стал. То есть кто-то сравнивает его с Иудой. Иуда – предатель, Петр – предатель. Петр оплакал свое состояние, оплакал свой грех. И Господь оказал ему милость и дал ему новые победы. Друзья, я и в практике тоже знаю немало случаев, тогда, когда человек после падения поднимался, и настолько Бог его использовал и посылал благодать в его жизнь, в его служении. И смотришь, как будто на пользу даже и падение пошло человеку. Вот так. Господь способен поднять, способен восстановить человека. В каком случае? Тогда, когда он может оплакать свое положение, состояние, когда может искренно, не жалея себя, открыться, исповедаться, попросить милости у Бога. И тогда Господь готов простить, помиловать и наполнять собой человека. Если есть вопросы, можно задать. Я, братья, упустил еще один момент. Это раскрытие греха тоже помогает в том, чтобы победу иметь. То есть нужно человека побудить признаться, подтолкнуть его к исповеданию. Если он не хочет этого, сказать, что... Ты должен признаться, пойти вот к служителю, так, если ты этого не сделаешь, я буду вынужден это сделать. Или так. То есть нужно, чтобы победа была вот в этой области тоже, в плане исповедания. Потому что когда исповедует человек грехи свои, открывает свое состояние, то Бог верен и праведен, Он прощает, очищает. Угу. Ну что, тогда все, встанем, помолимся. Господи, мы просим милости и благодати у Тебя. Ты помоги нам находиться на том месте, чтобы мы могли вовремя поддержать, поучаствовать в поднятии того, кто упал, уклонился, охладел. Помоги нам самим наполненными быть силою, благодатью Твоей, чтобы это делать, чтобы меньше у нас было потерь, Господи. Просим Тебя о тех, кто сейчас находится в таком печальном состоянии. Я думаю, что в каждой молодежной группе есть таковые, Господи. Окажи милость, используй нас для восстановления и будь прославлен, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.